Эпилог. Попрощавшись с Ирмой у подъезда старинного дома рядом с Воскресенской набережной, мы куда-то пошли. Сначала молчали, а потом Станислав вдруг спохватился. «Кремлев твои вещи вернул, кстати. Сумка у меня в машине». «А машина рядом с домом, где Володя и Наташа разговаривают, на обратном пути заберу». Станислав усмехнулся. «Именно. Но нам туда пока не стоит возвращаться, да?» Большая теплая рука обняла мою ладонь. Чуть подумав, я ее забирать не стала. «Ну а что? Я больше не замужняя женщина, могу с кем угодно за руки держаться». «Погуляем? Погода и правда роскошная», — предложил Станислав. «Или зайдем куда-нибудь, кофе выпьем». «Сначала гулять. Я только что стала незамужней женщиной и хочу подышать сладким воздухом свободы. А потом кофе», — решила я. Какое-то время мы шли молча. Моя рука по-прежнему была в большой мужской ладони, и мне нисколько не хотелось перекладывать ее в другое место. Правда, подолгу молчать я не умею, поэтому спросила. «А что за цирк с конями устроил твой друг Володя? С предложением Наташи стать любовницей и поселиться в этой подозрительной квартире?» «Почему подозрительной? Нормальная квартира». Вроде как обиделся Станислав. «Проходной двор, а не квартира», — сообщила я чистую правду. «Ну, такое настало только после твоего заселения», — хмыкнул мужчина. «До этого была тихой и спокойной». «Ага, не считая твоего перфоратора над головой в субботнее утро», — отбила я. «Уже заканчиваем шумными работами, честно. Скоро будешь в тишине жить». «Так, наверное, Володя с Наташей там будут жить», — не поняла я. «У Володи есть свое жилье, куда он Наташу, надеюсь, уже сегодня и перевезет. А ты там живи, ладно?» «Так это чья квартира?» «Не поняла я. И ты не ответил на мой вопрос про Володины шуточки с любовницей». Станислав вздохнул, переплел наши пальцы и начал рассказ. «Володенька, у него опыт общения с женщинами не самый позитивный». «В каком смысле?» «Ну, это сейчас он мужчина состоятельный и, в силу своей прошлой профессии, немного подозрительный. А пока был простым спецназовцем, женщины на него особо не вешались. Но как только занялся успешным бизнесом, повалили к нему косяком. На все согласные, на все готовые, лишь бы обеспечивал. А тут Наташа, которая у Вовы все серьезно. Но подозрительность осталась. Вдруг она тоже из тех акул, что за его кошельком охотятся. Вот и решил ее проверить. Если согласиться на его предложение стать содержанкой, значит, ошибся и в ней, и в ее чувствах к нему». «Идиот!» — с чувством произнесла я и замолчала, сердито сопя. «Нет, ну какой придурок этот Вова! Очень надеюсь, что Наташа покажет ему небо в алмазах за такую выходку». «Идиот!» — согласился со мной Станислав и тоже замолчал. «Василиса, а ты сильно огорчилась из-за этой ситуации с Кремлевым?» Осторожно спросил через некоторое время и нежно погладил мою ладонь. «Вот балда, стала бы я позволять ему брать себя за руку, если бы страдала по другому мужчине». Так что ответила ему со всей откровенностью. «Вообще все прошло. В пятницу вечером, когда все это случилось, страдала, конечно. В субботу уже совсем чуть-чуть, и то больше о своей глупости переживала. А сейчас только облегчение, что Кремлева можно вычеркнуть из моей жизни. Не было у меня к нему никаких чувств». «Василиса», — Станислав кашлянул, — «тогда я могу пригласить тебя на свидание». Я хихикнула и остановилась, запрокинула голову, чтобы посмотреть в серьезные голубые глаза. «У нас разве не свидание? Прямо сейчас?» «Свидание. Самое настоящее», — ответил Станислав и поцеловал меня. Очень решительно и напористо, жарко и сладко сминая мои губы, так что я почти захмелела, отвечая на его прикосновение и сама целуя в ответ. Не знаю, сколько мы так стояли и словно подростки целовались посреди тротуара. Кажется, долго, но показалось всего один миг. Так мне было хорошо. «Василиса», — протянул мужчина, с трудом оторвавшись от меня. Теплой ладонью погладил мою щеку и с восхищением прошептал. «Ты обалденная». «Ты тоже ничего», — смущенно ответила я. «Только, кажется, я немного замерзла». «Пошли пить кофе. Мужская рука обняла меня, притянула к широкой груди, загораживая от подувшего с канала ветра. «Угу, только еще немножко постоим так, ладно?» «Сколько угодно. Главное, чтобы тебе было тепло. Когда ты так обнимаешь, то мне хорошо», призналась я, смущенно уткнувшись носом в ворот его толстой куртки. «А замуж за меня выйдешь?» вдруг прозвучало над макушкой. Я подумала-подумала и ответила. «А выйду, но только если уговоришь хозяев квартиры отдать мне плафона». Возле виска раздался довольный мужской смех. «Плафон — мой кот! И квартира, в которую ты так удачно поселилась, тоже моя. Просто я недавно купил еще одну этажом выше, хотел объединить их. Пока наверху ремонт, я уехал жить в другое место. Володьке только дал ключи, чтобы он с Наташей вопрос решил». «Так ты что, не бог дрели и перфораторов?» — ахнула я. «А я так рассчитывала, что выйду замуж за нормального мужика, у которого руки откуда надо растут. Думала, ты сможешь в доме полочку прибить, если потребуется, или шурупчик завернуть. А ты — обманщик, мистер!» Чуть было не ляпнула мистер моей порномечты. Хорошо, вовремя заткнулась. «Шурупчик я тебе любой прикручу. И гвоздик тоже забью. И вообще все, что хочешь, отремонтирую», — смеясь пообещал этот притворщик. «Вообще-то у меня строительный бизнес, но я и сам кое-чего умею. А кота я тебе подарю, если ты, конечно, согласна за меня выйти». «Слушай, за такого кота, как плафон, я на все согласна, даже замуж». «Ну и отлично», — просто ответил Станислав и снова начал меня целовать. «А я что?» «Да ничего», — подставила ему губы и даже не думала, что, поступая легкомысленно, соглашаясь на замужество через 2 дня после знакомства. «Нормально. У меня, между прочим, родители так влюбились с первого взгляда. Через неделю поженились и уже 30 лет живут душа в душу. Потому что, как известно, труднее всего исцелить именно ту любовь, которая вспыхнула с первого взгляда». Дорогие мои, книга завершена. Она получилась небольшой, но, надеюсь, динамичной и интересной. Благодарю вас за поддержку и до встречи в новых историях.